за помощью к Одину. Во времена викингов к жителям селений на озере Мелорен являлись из далеких северных лесов колдуны, которые демонстрировали волшебные черные камни, притягивающие железо. Эти камни таинственные северные пришельцы обменивали на оружие. Они утверждали, что сокровенный молот Тора изготовлен именно из магнита. В начале 20-го столетия один шведский исследователь в скандинавских мифах сообщил, сын Тора Магнии долгое время обитал на озере Мелорен и искал там залежи металла с притягивающими свойствами. Магний, в переводе «сильный», был рожден великаншей Ярнсаксой. В средние века обитатели берегов Мелорена считали, что волшебные черные камни могут притягивать издалека рыбу и зверя, ветер и волны, звуки музыки и произнесенные слова. Поэтому обладателям такого камня сопутствует удача и на охоте, и на рыбалке. Северные чародеи с помощью магнита лечили многие болезни и заживляли раны. Жителям побережья Мелорен они говорили, что волшебные черные камни принадлежат самому Одину. Предводитель асов якобы иногда за особые заслуги дарит их людям. Но, как известно любителям скандинавской мифологии, Один не только награждал и одаривал своих приверженцев, но и достойно наказывал отступников и провинившихся. Как-то раз вернулся из похода в родное селение на озере Мелорен израненный викинг. В то время там гостили северные чародеи. Обратился к ним воин с просьбой исцелить его раны волшебными черными камнями. Видимо, пришлые колдуны оказались весьма корыстными личностями. Запросили они за один камушек меч и копье викинга. Не мог воин отдать самое дорогое, что у него было, даже ради исцеления. И решил он обратиться за помощью к самому Одину. Но как это сделать? И подсказали ему старики. Отправляйся на озеро Мелорен и отыщи небольшой остров-гору. Там в далекие времена собирались желающие пообщаться с предводителем асов. Просто так появляться на остров в горе местные жители опасались. Хоть мала и неприметна была высотка, но почему-то каждый раз в грозу в нее обязательно ударяли молнии. А в погожие ночи на ее вершине частенько появлялось таинственное сияние. То ли Один этим голубоватым сиянием предостерегал живущих на Мелорене от каких-то бед, то ли проводил на острове горе непонятные простым смертным свои обряды. Вот туда и отправился израненный викинг в надежде получить помощь от предводителя асов.